Глава 7. «Даламар!» — Танис колотил в запертую дверь. «Даламар, проклятие! Я знаю, что ты там и слышишь меня! Мне надо поговорить с тобой! Я...» «О да, друг мой!» — голос прозвучал у самого уха Таниса. «Я рад, что ты наконец очнулся!» Танис подпрыгнул чуть не до потолка. Как только он пришел в себя, полуэльф обернулся к Даламару, стоящему посреди комнаты с улыбкой на тонких губах. «И перестань орать, ты срываешь мне урок. Ученики не могут сконцентрироваться на заклинаниях». «В бездну твоих учеников! Где мой сын?» — крикнул Танис. «Он в безопасности», — ответил Даламар. «Сперва?» Танис, потеряв голову, метнулся к темному эльфу, пытаясь дотянуться до горла мага. Вспыхнула голубая молния, отбросившая Таниса назад. Полуэльф с треском ударился о деревянную дверь. Тело спазматически подергивалось, голова гудела. Едва придя в себя, Танис собрался с силами и опять бросился на Даламара. «Остановись, Танис», — серьезно сказал темный эльф. «Ты ведешь себя как дурак. Смотри сам, сейчас ты находишься в башне высшего волшебства, в моей башне. Ты безоружен, но даже если бы у тебя было оружие, ты бы не смог причинить мне вред». «Отдай мой меч», — тяжело дыша сказал Танис. «А дальше посмотрим». Даламар ухмыльнулся. «Давай не будем пробовать, друг мой. Говорю тебе, твой сын в безопасности. Но как долго это продлится, зависит от тебя». «Это угроза?» — мрачно спросил Танис. «Угрозы годятся для тех, кто пугает. А я просто перечисляю факты. Давай, включай мозг. Что же случилось с твоей знаменитой логикой и замечательным самообладанием? Все испарилось, когда прилетел аист?» «Кендеры верят, что детей приносит аист, опуская их через дымоход. Это подтверждается тем фактом, что женщины кендеров необычайно легко переносят беременность. Отцам кажется, что дитя появилось из ниоткуда. Из-за этого кендерские семьи необычайно многочисленны, хотя до зрелости доживают лишь единицы». «Он мой сын! А эти дракониды, когда я увидел их...» Танис вскочил на ноги. «Да что я тебе объясняю? Ведь ты никогда не был отцом!» «Если стать отцом означает выродиться в безмозглого идиота, то я позабочусь, чтобы к этому не стремиться. Сядь, пожалуйста, и давай обсудим ситуацию, как разумные люди». Сердито сверкая глазами, Танис дохромал до удобного кресла, стоящего рядом с камином. Даже теплым весенним днем башня оставалась холодной и темной. Комната, в которой оказался Танис, была роскошно обставлена, столы ломились от еды и питья. Несколько неглубоких царапин, оставленных когтями драконидов на спине полуэльфа, были старательно перевязаны. Даламар устроился напротив. «Если ты не станешь меня перебивать, я расскажу, что происходит». «Я выслушаю», — отозвался Танис уже мягче. «Говори, все ли хорошо с моим сыном?» «Конечно. Гилтас был бы мало полезен захватчикам в другом виде, так что не волнуйся. Тебя может утешить еще такой факт. Я на твоей стороне», — добавил Даламар, заметив вспышку огня в глазах Таниса. «Хоть и допускаю, что моя позиция кажется тебе неоднозначной». «Что касается твоего сына», — продолжал Даламар, «его увезли туда, куда он так стремился, на родину, в Квалинести. Это его родина, Танис, хоть ты обычно и не хочешь об этом слышать, правда? Мальчика хорошо устроят, будут всячески потакать. А что удивительного, он ведь станет их королем?» Танис не верил своим ушам. Ему показалось, что он ослышался. Он опять вскочил на ноги. «Это что, плохая шутка? Чего ты хочешь на самом деле, Даламар?» Темный эльф поднялся с кресла и, скользнув к Танису, положил ему руку на плечо. «Никто не шутит. А если и шутит, никто не засмеется. Гилтас пока в безопасности. Пока что». И опять Танис увидел видение, посетившее его в гнезде бури, черные тучи, сгущающиеся над его сыном. Танис нахмурился, пряча выступившие слезы. Даламар крепче сжал его плечо. «Держись, мой друг. У нас мало времени, каждая минута на счету. Надо многое обсудить», — мягко добавил Даламар, — «и еще больше спланировать».